Илья Модус, Повелитель теней, том 3, глава 1. Вот так смотришь в глаза огромной крылатой когтисто-зубастой тва магическому созданию, размеры которого совсем немного превышают груженный БелАЗ, и пытаешься вспомнить ответ на несколько вопросов сразу. Кто я? Что я тут вообще делаю? И, самый, что ни на есть главный, что дракону от меня нужно? Вокруг догорают остатки травы и напавших на нас скелетов. В воздухе мелькают затухающие искры. В горле что-то першить стало, а вот закашляться совсем не хочется. Потому что эта зверюга, которая даже в ночи кажется совершенно черной, словно впитывает в себя весь окружающий свет, не сводит с нашего маленького отряда взгляда своих огромных хищных глаз. Разбросанные по поляне, некогда бывшие берегом довольно крупного болота, гномьи светильники, да остатки пожарища, устроенного мной, да еще и контраст пожирающего свет черного тела дракона на фоне ставшей непроглядной ночи, позволяет рассмотреть незваного гостя чуточку получше. Он огромен, обладает четырьмя крепкими, можно даже сказать мускулистыми лапами, на которые сейчас и опирается. Громадные крылья, которые дракон развел в стороны, словно разминая после долгой лежки. Голова, на уровне глаз которой в сторону изгибаются массивные рога, а на затылке видны два симметричных кожистых гребня, увенчанные когтистыми шипами, спускающиеся с затылка на шею. Они словно образуют венец короны, подчеркивая его величественность, и очень сильно гармонируя с теми острыми зубами, которые не могут не привлекать внимания одним только своим наличием. Кожистые наросты, украшающие голову, переносицу и подбородок зверя, а также кожистый, или костяной, но обтянутый черной кожей, гребень, проходящий из середины шеи, там, где заканчивается двойная корона, и заканчивается лишь на кончике длинного хвоста, который вкупе со всем остальным увиденным подчеркивает его ужасную красоту. Тело, покрытое черными чешуйками размером с мою ладонь, а то и в разы больше, чего не понять из-за разделяющего нас расстояния и царящей темноте, массивно, но в то же время не обрюзгшие, подобранное, демонстрирующее отношение своего хозяина к физическим нагрузкам тела магического животного, которое, по словам Ликарди, сильнее старшего бога. А, если местная оценочная система силы богов верна тому, что мне преподавали на Земле, а она верна, поскольку построена на единых магических законах Вселенной, то перед нами на четвереньках стоит огнедышащий магический БелАЗ, который нас переедет и этого даже не заметит. Дракончик, который смог. Чем чаще я оказываюсь в критических ситуациях на грани жизни и смерти, тем больше вспоминаю того, что казалось напрочь забытым при посещении курса молодого практика. Младшие боги – это некогда разумные существа, получившие магическую силу, неважно каким образом, но перешедшие границы смертного существования и обладающие могуществом, недоступным целым народам, даже если они сплошь и рядом состоят из магов средней руки. Удел таких – находиться в своем ареале обитания, привязанными к миру, которому они покровительствуют, и из числа жителей которых набирают свою паству, поклонение которых и дает им подпитку энергии, позволяя проворачивать магические штучки. На один мир может приходиться множество младших богов, если только они раньше не поубивают друг друга в борьбе за сферы влияния и по причине недостаточно отвергнутой человечности. Проще говоря, это существа с непомерной для простого смертного силой, но все еще с человеческими характерами и эмоциями. Сильнее них старшие боги, находящиеся на следующей большой ступени эволюции божественных сил. Влияние этих может распространяться на целую галактику, в которой они родились или нашли для себя пристанище. На сотнях планет у них могут быть последователи, отчего сила старшего бога пропорционально больше, чем у младшего. Что, собственно, не исключает того варианта, когда толпа младших может запинать старшего. Выше старших богов только древние боги, которых никто никогда толком и не видел, но именно они имеют самые старые и самые могущественные культы среди населения Вселенной. Они просто есть, и с этим никто ничего не может поделать, потому что они словно те киты, которые держат на своих спинах мир действительность. Сильнее них только. Впрочем, это уже не важно. Главное то, что лесенка божественности – это не самая большая пирамида магической мощи. Чем выше ступень, тем меньше на ней богов. Вот только эта лестница, как египетская пирамида, издали она кажется абсолютно гладкой, а при ближайшем рассмотрении, на ней видены сотни и сотни небольших ступенек. Так вот, боги – это очень большие ступени, и на каждой такой имеется немало маленьких, промежуточных. Драконы занимают одну такую, сильнее старшего бога, но слабее, как и почти все во вселенной, кроме создателя и приближенных к нему, древнего, существо, не имеющее ничего общего с человеческой природой. Дракон, плод магии, такое же совершенное, по мнению создателя, существо, как и человек когда-то. Правда, на порядке сильнее самого сильного человека-мага. Вот только этим чудным существам всегда было плевать на то, что там происходит этажом ниже. А этот большой летучий мышь, расправляя свои крылья, словно разминаясь после долгого сна, пристально так смотрит на нас своими глазищами, в которых вместо радужки плещется магический огонь, или щелки вертикальных зрачков, словно врата в преисподнюю, то расширяются, то сужаются, когда черный дракон смотрит на нас. Даже не используя магию, я могу ощущать исходящую от него мощь, которая медленно, но верно давит подобно неспешно идущему вниз гидравлическому прессу. А ты, всего лишь маленькая жестяная баночка из-под содовой, стоишь и терпеливо ждешь, не смилостивится ли над тобой большая непреклонная железяка. Дракон дыхнул вновь, и через ноздри словно продуло топку паровоза. Черные клубы дыма, в которых виднелись доживающие свой век искорки, во мгновение ока обволокли лапы дракона. Кто-нибудь знает, он вообще разумен. Тихо поинтересовался я, потому как эта информация напрочь вылетела у меня из головы. Еще как, сквозь зубы произнесла Ликардия, поумнее нас всех вместе взятых будет. Могу поклясться, что он уже определил, кто из нас представляет для него опасность. А что, среди нас такие есть? Пискнула Лауриль. Вряд ли, хрипло произнес Олегус. Подозреваю, что он просто выбирает, кого из нас сожрать первым. А делать-то что? Так же тихо спросил паладин. Поговорить? Предложил я. Если б он хотел, уже бы заговорил, разрушила мои надежды вестница смерти. Ну да, если разумный, то уж точно умеет разговаривать, хотя бы на каком-то языке, а то и вовсе, с помощью магии, телепатии. Осторожно обратившись к источнику, заключенному в демоническом мече, решил посмотреть на дракона в магическом зрении, так более информативно. Как там говорилось, дракон – это не только горн, источник тепла, всегда рабочий способ сжечь лес и древлян в нем, но и неплохой способ передвижения по воздуху, иногда даже реактивный. И, если наладить с ним контакт, ведь не сожрал же он нас сразу, значит чего-то хочет, то, быть может, он нам поможет и подкинет поближе к гиблым землям. А вот это плохо. Вертикальные щелочки пылающих огнем глаз дракона сузились так, что стали и вовсе незаметны. Зато взмах его крыльев едва не опрокинул нас с ног. И в довершение ко всему магическая тварь распахнула пасть, продемонстрировав клокочущее в глотке пламя. Бежим. А потом дракон дохнул огнем. Земля перед нами, бросившимся в разные стороны, словно взорвалась, когда пламя дракона врезалось в обугленную колдовским огнем почву. Струя огня такой силы, которая в состоянии выворачивать метровые слои земли, выбрасывая ее в стороны подобно отвальному плугу, во мгновение ока достигла нас, готовясь испепелить. Интуитивно я призвал магию теней из источника, формируя перед собой магический щит, не особо даже надеясь, что мне повезет больше, чем бросившимся в рассыпную сокомандникам. Не повезло. Краем глаза я успел заметить, что товарищи сумели избежать направленной струи огня, а вот я, не в силах даже стоять на ногах на своих двоих, меня сбило с ног, кувырком отправило по земле, непрерывно бросая на нее без жалости и возможности хоть как-то сформировать в голове мысль о защитном заклинании. Когда драконье пламя иссякло, я мог лишь со стоном констатировать у себя едва шевелящиеся ноги, перелом левой руки, из предплечья которой торчал острый кусок кости, забитые землей уши, рот, ноздри, и словно приросший к правой ладони пожиратель душ, который активно напитывал меня магией, стремясь вернуть в мое тело подвижность и здоровье, причиняя при этом просто адскую боль. Ценой треснувшего ребра и прокушенной нижней губы мне удалось сесть на колени и оглядеться, выплевав при этом земляную грязь изо рта. Передо мной горела земля, ровной линией пожарища протянувшись от дракона до того места, где я сейчас расположился. По бокам доносились крики и ругань моих товарищей, и с помощью магического зрения я видел, что все они живы, пусть и в состоянии, не лучшем, чем я сам. А дракон, эта огромная черная тварь, словно сотканная из мрака, распрямила свои крылья, которые накрывали собой весь котлован, оставшийся после иссушения мной болотины. Кожистые отростки медленно поднялись вверх и с силой опустились вниз, увлекая тушу в воздух. Волна воздуха бросила мне в лицо горящие комья земли, пыль и пепел, на пути которых я воздвиг еще один магический щит. Больно резануло по телу перенапряжением маготоков. Кажется, я заорал, смотря куда-то в небо, и встретился глазами с двумя пылающими жемчужинами глаз черного дракона, парящего в сотни метров над землей. Его клыкастая пасть начала открываться, клокочущее пламя начало наполнять глотку. Нет никаких сомнений в том, что его цель – я. И атаковал он после того, как я обратился к магии теней. Значит, что? Значит, и эта конкретная тварюшка, а может быть и весь ее род, недолюбливают штатных помощников демонов. И с этим нужно, мать его, что-то делать. Потому что сил куда-то бежать или хотя бы откатываться – у меня больше не имеется. Остается только держаться на месте и надеяться, что моя защита, да она ни хрена не работает. Этого защитного плетения хватило бы, чтобы защититься от человеческого или эльфийского мага, но как спастись от того, кто посильнее старшего бога будет? Чем обороняться? Пожирателем душ его пронзить? Да что-то я сомневаюсь, что магическая тваринка решит спуститься на нашу грешную землю. Да и что-то терзают меня смутные сомнения в том, что демонический артефакт сумеет поразить чешую дракона и прикончить его, разве только поцарапать. Это ж, мать его, летающий танк, и никаких уязвимостей, разве что глаза. Да ты попробуй попади в них с такого расстояния, да и пробьет ли тот же эльфийский лук глазное яблоко того, кто сильнее бога, которому поклоняется неведомое количество миров в целой галактике. Идеальный истребитель, который меня сейчас вот-вот сожжет и... бинго. Пасть, говорил мне фратер, учись работать с копьем, пробормотал я, призывая из пожирателя душ порцию магии. Усилием воли формирую из нее что-то, что в моем понимании является копьем, а на деле выглядит просто как светящаяся зеленым бесплотная палка с обоюдоострыми концами. Уперевшись в рукоять демонического клинка, размахиваюсь, насколько хватает силы замаха руки. Во рту дракона уже формируется огненный клубок, которым он вот-вот дыхнет и превратит меня в кукузалы. На глаз определяю примерную траекторию, понимая, что брать нужно немного выше разверзнутой пасти, больше похожей на врата, ведущие к гиене огненной и излучающей такой же жар. Бросок, я вкладываю в копье магию теней, протягиваю ее между этой зеленой зубочисткой метровой длиной и собой тонкой нитью, чтобы обеспечить полет, скорость и сильный удар в конце. Не успеваю. В меня летит поток пламени, в котором исчезает мое копье-зубочистка, не оставляя даже малюсенькой надежды на спасение. Напрягаю силы, пропуская по рвущимся от боли и перенапряжения маготоком энергию из источника, формируя перед собой зеленоватый круг магического щита, направляя на него все, что могу вытянуть из клинка. Красно-оранжевый свет бьет в щит. Магическая структура плетения держится секунду, другую, после чего геометрические узоры начинают исчезать с белоснежными вспышками. Мгновенно мне становится горячо, чувствую, как тело покрывается каплями пота, которые даже не успевают течь вниз, испаряясь от бьющего мне в лицо драконьего пламени. Щит рушится окончательно. Я слышу нечеловеческий рев, когда вспыхивают лохмотья моей одежды, сгорают волосы, брови, ресницы, а кожа покрывается лопающимися в следующее мгновение пузырями, чернеет, обугливается. Когда выкипают глаза и запекается кровь, меня вновь уносит в черноту забвения. Глава 2. Появление внеочередной прады. Мы все обязаны участи этих самых храбрых парней, которые не побоялись посмотреть в глаза неизведанному. Так знаете же их имена. Валера 1980. Мейловар. Александр Казанов. Сатана. Кирилл Лэр. Извек. Александр Ленский. Валера 1980. Лулуукс. Спром. Строитель. Скироел. Дмитрий. Мактивмантрелл. Амир 097. Смугглер. Дмитрий. Харант. Анатолий Чеплауцкий. Антон Окон. Спасибо вышеперечисленным комрадам за поддержку моего творчества. Желаю всем приятного прочтения. Уже не принц, но еще и не король Вольдемар неспешно прогуливался по мансарде, выходящей в один из многочисленных внутренних двориков древней крепости. Он бросил взгляд на священника, который скучающим тоном пытался донести что-то до детишек местной знати, приближенной к короне. Ничего серьезного, простая детвора, третьи, а то и четвертые сыновья и дочери, отданные на воспитание, заложники по своей сути, которые должны были гарантировать лояльность своих родителей. Да, папаша был не так уж глуп, раз решился использовать подобную тактику в отношении нескольких западных лэров, обнаглевших некоторое время назад и начавших задерживать около года назад выплаты в казну. Вот только ситуация сильно не изменилась, потому что своих ближайших детей вольнодумцы попрятали подальше, едва услышали, что к ним едет 30-й король, чтобы лично навести порядок в своем королевстве. А те, кого папаша захватил, не более чем нежелательное потомство, которым от старого дурака откупились. Понимал ли он, что его надурили, и никаких настоящих наследников он под контроль не смог взять, или же все-таки решил, будто достиг своей цели и вольнодумцы ему теперь будут пятки лизать, узнать невозможно. Что думаешь об этой мелюзге, Краскан? Негромко поинтересовался бывший принц, остановившись у одной из колонн, подпирающих потолок и уставившись прямиком на группу детей. Впрочем, среди них были и те, кто уже особо и не детки-то. Как минимум две девицы из дюжины детей являются уже достаточно взрослыми. Странно видеть их в окружении младших, но причина тут, скорее всего, в том, что занятие посвящено учению о семерых, а оно одинаково что для детей, что для взрослых, одинаково лживо и отвратительно. Напрасная трата времени, лорд-защитник имел право говорить королю то, что думает, наедине, разумеется, с точки зрения нужды королевства, конечно же, мой господин, поспешно добавил лорд-защитник. Их отцы верны нам, поинтересовался Воль, проигнорировав замечание белого клинка. Если говорить об открытом неповиновении, то этого не наблюдается, признал Краскан. А вот во всем остальном, лэры, родители этой ребятни, некогда являлись друзьями дома Атилу. Помнится, лорд Кер докладывал вашему батюшке, что порой эти лэры начинают слишком много говорить о странных стечениях обстоятельств, при которых погиб старый Атилу, а его дом оказался фактически вырезан под корень. Да, Волью кратко усмехнулся. Я слышал об их неприятностях. Прямо какой-то злой рок преследует их дом. Глава белых клинков посмотрел на своего будущего короля с нескрываемым любопытством. Мужик он не глупый, явно понимает, что к чему. В противном случае не дожил бы до своих лет на такой службе. Есть что-то стоящее из этой серой массы? Поинтересовался Воль, указывая рукой на занимающихся. Дочери Лэра Сириута, лорд-защитник указал на парочку светловолосых девиц, одетых в похожие бирюзовые платья, сидящих в крайнем ряду. Их проверял королевский маг. Говорит о зачаточном даре к магии, но папаша Скряга поленился давать денег на их обучение. А они хотели, поинтересовался Воль. Им уже 16 и почти 18, милорд, сообщил Краскан. Замуж их никто не зовет, так как Сириут не дает за них много ценного. А связываться с третьей или четвертой дочерью ни самого щедрого лэра больших охотников нет. Бедные рыцари все равно не унаследуют. Даже имя и титул они не могут себе присвоить. А даром, даже несмотря на симпатичные формы и непротивные мордашки, они никому не нужны. Обучение магии могло бы стать для них весомым подспорьем при вхождении хоть в какой-нибудь дом, но 30-й король запретил им заниматься подобными делами. Похоже, надеялся, что наследники первой и второй очереди все же сгинут и девчонки будут иметь вес в качестве наследника титула, земель и фамилии, озвучил свои предположения Воль. Ну, или старик просто не захотел тратиться на их обучение, учитывая дефицит бюджета и огромные заимствования у гномов, по которым вот-вот подойдут сроки выплат грабительских процентов, не мудрено, что 30-й король решил уберечься от лишних трат. Весь срок обучения магической науки потянет на гигантскую сумму, даже для королевской казны. Не мудрено, что башня – одно из самых богатых учреждений в королевстве людей, еще один источник дохода для церкви семерых. Но и первый вариант тоже вполне себе рабочий. Когда погибает глава дома, то его место занимает старший потомок по мужской линии. Обычно это старший сын, и уже его линия продолжает править домом. Когда придет время ему уйти на покой, уже его старший сын продолжит дело предков, а все другие дети первого умершего патриарха либо смирятся с этим и станут приближенными к новому главе дома, либо попробуют оспорить принципы единонаследия в пользу дяди, младших сыновей и так далее. Сыновья, вот в чем сила дома. Именно сыновья отвечают за то, чтобы знатная кровь не слабела, а лишь укреплялась. Потому что только мужчина может быть законным наследником престола, будь то мэрство, лэрство, тырство или трон королевства людей. А что произойдет, если все наследники по мужской линии умрут? И старший сын, и тот, кто идет после него. Сыновья мертвы, но остались женщины. Женщина не может возглавить дом, Слишком глупо подобное создание для такой чести от природы. Если сын остается верен дому, приводя в него невесту и ее приданное, то дочка в роду – это потери. Кому нужна какая-то там баба, пусть и аристократических кровей, когда ложе может согреть любая шлюха за пару серебрушек? Дочки – это проклятие любого дома, потому что их жизнь следует устраивать. Подобрать партию, подходящего жениха, браком с которым можно породнить два могущественных дома, но для подобного брака требуется хорошее приданное. Деньги, скот, земли, рабы – все, что было раньше богатством дома, все может стать частью приданного невесты, по желанию ее отца или желанию отца будущего супруга. И эти две соплячки – выгодный, на самом деле товар, ведь муж становится хозяином всего, что есть у жены, и, если у них не будет братьев, то их мужья получат в приданные земли их домов. А в западной провинции быть бедным аристократом практически невозможно, каждый там так или иначе богат, как и на востоке. Лишь на севере из-за малого количества плодородных земель ситуация с богатством у знати куда как хуже. Так вот, если корона контролирует наследниц домов, которые лишились всех своих мужчин, то под патронажем короля может быть заключен, и будет таковым по сути, брак, усиливающий корону. Отдаешь глупышку и ее наследство тому аристократу, которому желаешь усиления и процветания. Благословляешь этот брак в качестве короля и защитника королевства, и вот уже среди твоего окружения появляется разбогатевший за счет поглощения чужого дома и его богатств аристократ. Такие подарки судьбы помнятся долго, ведь при обычных обстоятельствах расширение своих угодий и владений может произойти только в том случае, если аристократ пойдет войной на соседа и победит его. Конечно, есть и другие способы отъема территорий, замков и городов, но это уже частные случаи. Подобный подход работает в обе стороны. Например, юного мальчишку, оставшегося во главе дома, можно женить на невыгодных для него условиях, обеспечив стороне невесты минимальные потери, а при большом желании, еще и опекунство над будущим юным аристократом, который может и не дожить до своего вступления в права. Например, времена какие неспокойные-то, зато дом невесты через свою дочку получит полное право на управление имуществом дома погибшего супруга, ведь по факту невестушка будет последней, кто носит фамилию покойного супруга, и в этом случае действуют уже немного другие законы, так или иначе, но 30-й король держал этих взрослых дур для извлечения максимальной выгоды для себя, просто не дожил. Что ж, его задел всегда можно использовать, именно через женитьбу. Получить союзника с армией после свадьбы гораздо быстрее, чем получить невесть какого мага спустя несколько лет с начала обучения. А уж аристократка-магичка, такая не будет в цене, если ее дар хоть немного сильнее дара предполагаемого мужа. Ибо даже в этом вопросе женщина не должна быть сильнее мужчины, или хоть как-то составлять ему конкуренцию. Именно поэтому никогда женщины-воительницы, за крайне редким исключением, не становились чьей-нибудь леди, максимум, входили в состав личного копья, чтобы всегда удобно было разложить и поиметь. Выясни для меня все, что известно о домах, к которым относится эта мелюзга, приказал Воль. Да, милорд, лорд-защитник поклонился, но, быть может, стоит приказать это сделать лорду Киру, как-никак, но это он министр королевского двора, с широкими полномочиями. Намекаешь на то, что этот старый плут контролирует сеть шпионов, а потому справиться быстрее, хмыкнул Воль, наблюдая за тем, как обе взрослые девчонки стреляют в него глазками, демонстрируя девичью заинтересованность. Я не верю никому из королевского совета, с их помощью королевство пришло в упадок, после коронации они все будут отстранены, а совет упразднен. Монарх не делится властью, дарованной ему богом. Богом, милорд, настороженно спросил Краскан, явно пораженный тому, что будущий монарх говорит вовсе не о людском пантеоне, известном как Семеро. Это наше будущее, мой верный лорд-защитник, произнес Воль, встретившись с обеими юными дарованиями взглядом и обозначив им кивком свою заинтересованность в более близком знакомстве. Старой религии, которая давно уже отвернулась от нас всех, пора уйти в небытие. Вскоре у нас будет новый бог, который поможет мне вернуть величие людей. Да, милорд, голос Краскана звучал глухо, не от того ли, что он поклоняется одному из семерки, воителю, покровителю всех солдат, рыцарей, конников, лучников и так далее. К своей коронации я хочу знать все о домах этих детей, распорядился Воль, вплоть до того, скольких зверолюдок прут их папаши каждую неделю, А сколько звериных отродий лижут мамашам в их покоях по ночам? Будет сделано, милорд, заверил его лорд-защитник. Не забывай и про Восток, напомнил бывший принц. Мне сообщают, что там происходит нездоровое брожение в связи с предстоящим бракосочетанием. Я чую измену, подогреваемую эльфами. Бог отвел нас от участи быть порабощенными лесными выблетками, что метили в королевский дом. Они решили действовать чуть мельче и отобрать у нас житницу королевства. Армия и наши маги должны быть готовы к походу на восток сразу же после коронации. А как же ваша собственная свадьба, милорд? С этой потаскухой с темных островов, удивился Воль. Трахать этих презренных сук и пользовать для своих целей, это одно. Но допустить саму мысль, что надменная тварь с матриархальными замашками будет той, кому я должен буду в угоду королевского дома заделать ублюдка, которого они попробуют посадить на трон, избавившись от меня. Краскан, не разочаровывай меня. Сифраль, или как ее там, не доживет до свадьбы. Так же, как и принцесса лесных эльфов не дожила до своей. Длинноухие выродки любят друг другу устраивать козни. Так будет и на этот раз. Я согласился играть в этом спектакле только лишь для того, чтобы иметь возможность наблюдать, как дроу помогут нам вырезать лесных. И только ради этого. Да, Воль растянулся в улыбке. Думаю, такого подарка на свадьбу, как сводную армию королевских земель и темных эльфов, лорд Хаксен Вильварин точно не ожидает. Уже не принц, но еще и не король негромко рассмеялся, предчувствуя, как он славно повеселится после своей коронации. Осталось выбрать время и выпустить кишки нескольким коварным тварям, делающим все, что в их силах, чтобы замедлить этот процесс. Да и прощупать осторожно посла дроу, который в последнее время слишком уж часто разъезжает в гости к западной аристократии. Темнота расступилась, принося с собой боль во всем теле. Раскалывалась, ныла и горела буквально все. Каждая мышца, каждый сантиметр тела, каждое сухожилие из меня будто медленно вытягивали, накручивая на невидимую палку. Даже волосы и ногти, и те раскалывались болью. Не в силах пошевелить ни одной частью своего тела, я в то же время чувствовал свой многострадальный организм, который горел. Жар мучил больше всего. Спустя пару мгновений стало казаться, что он и вовсе затмевает собой всю ту боль, которую я испытываю, а может быть, даже является ее источником или продолжением. Я смотрел в темноту, но ощущал себя. Это не смерть, это что-то. Огни вдали, огни посреди черноты. С каких пор в посмертии есть боль и зве? Огни погасли, словно их никогда и не было. Будто бы нечто массивное заслонило их от моего взора. А затем прямо передо мной зажглось два небольших пылающих водоворота, от которых внутри моей терзаемой сокрушительной болью тушки стало невыносимо холодно. Липкий страх сковал меня, словно я был той самой мушкой, которая попалась в сети паука. И он проголодался, решив уделить внимание своей беззащитной жертве, которая не в состоянии даже спастись. Зрение, неведомым образом вернувшееся ко мне, приспособилась к темноте, и я увидел перед собой лицо, которое являлось неотъемлемой частью этих пугающих глаз. Следом меня словно что-то дернуло, отчего внутри с отчетливым хрустом сломалось несколько ребер и дышать стало не просто больно, невыносимо больно. Так я оказался в сидячем положении, не в состоянии высказать хоть что-то, боль душила горло. Даже если бы я хотел, то не смог бы произнести хотя бы слово. Вокруг меня бушевало пламя, высотой в несколько метров, оно окружало меня и эту странную фигуру, поблескивающую черным металлом, отрезая от всего, что находилось за пределами пламенного периметра. Я почувствовал обжигающий холод на своем плече, в том месте, где меня коснулась черная латная перчатка. Нет, это не перчатки, подобные тем, которые носил фратер Шовель. Это, словно черная металлическая кожа, которая причиняет боль одним своим прикосновением, и давит, давит, давит. Пламенные глаза посмотрели прямо на меня, завораживая огненным водоворотом радужки, а потом все снова померкло, сознание вернулось рывком, а кроме того сопровождалось долгим протяжным криком, который мгновенно опустошил мои легкие. Мозг кипел словно паровой котел, тело болело, но не так, как я ощущал еще какое-то мгновение назад, а еще оно неимоверно сильно чесалось, как чешется заживающая ранка на руке, или ноге, или... В поле зрения попало что-то оранжево-желтое. Оглядевшись, понял, что огненное кольцо с высотой пламени выше человеческого роста мне не привиделось, а в центре этого круга высоко взметалось пламя костра, топливом в котором служила земля. Просто комья черной земли, объятые пламенем. От него было жарко, настолько, что обессиленный разум родил аналогию, будто бы я добровольно залез в топку паровоза, или решил пошалить с регулятором температуры где-нибудь в адской парной. Всеми фибрами души захотелось отодвинуться подальше, но по воле мысли этого не произошло. Пришлось орудовать руками и ногами, и в этот момент я понял, что едва ли могу ими шевелить, покалывание в них дезориентировало и мышцы не хотели слушаться, вообще, словно не мне принадлежали. Но это было еще не все, кое-что еще привлекло мой взгляд, располагающееся ниже, наклонив голову, увидел себя, абсолютно обнаженного. «Какого ху?» – прошептал я, отупело взирая на свое тело, напрочь лишенное хоть каких-то последствий недавнего фаер-шоу в исполнении огромного сердитого черного дракона. В следующий момент рядом со мной упал какой-то сверток темной и серой ткани. «Прикрой срам!» – раздался низкий, слегка рычащий, но все же не грубый голос откуда-то из-за кострища. «Одевайся!» – раздался приказ, и что-то мне совсем не хотелось спорить с обладателем этой командирской риторики. Как минимум по той причине, что я не особо представляю, что вообще происходит. А тот неизвестный, кто скрывается за костром, судя по всему, знает побольше моего. Делом пары минут натянуть на себя легкие черные штаны, чем-то похожие на хлопок или лен из моего родного мира, на вид плотные, но дышащие, и довольно легкие. Сунул голову в серую рубаху, оправился, подпоясавшись широким кожаным ремнем, которым одежда была стянута. Увидел, что под разворошенной мной связкой находятся мягкие полусапоги с широким каблуком. Не раздумывая, сунул в них ноги, надеясь, что окажутся по размеру. Не ошибся. «Готово», неизвестно кому и для чего сообщил я. «Иди сюда», — приказал голос. Огляделся. Пожирателя души или моих спутников нигде не видно. А без источника я даже не мог воспользоваться магическим зрением, чтобы увидеть их души. Вариантов действия не так уж и много. Вышел из-за костра, увидев сидящую перед ним на черном, спекшемся и ставшем похожим на огромную гальку камне, фигуру. Мягкие сапоги из такого же черного материала, как и у меня, обтягивающие черные штаны, вырисовывающие в отблесках пламени плавный изгиб крепких бедер, приталенный доспех с подолом, четырьмя клиньями уходящий вниз, вдоль бедер, паха и позади, массивные наплечники и закованные в такую же, как и у паладина, ламеллярную броню, но состоящую из матовых черных ромбиков, плотно подогнанных друг к другу, словно наползающих друг на друга. Нет, стоп, это не ламеллярная броня. Фратер как-то целую нудную лекцию в дороге прочитал о различиях и сходствах ламеллярной брони и чешуйчатой. Точно, это чешуйчатая броня. Под ней виднелась плотная черная ткань, намекающая на свою судьбу в роли поддоспешника, но уж больно похожая просто на обугленный или специально закопченный металл. Подобие металлического корсета, подчеркивающего тонкую талию и плавно переходящую в два металлических же полушария, прикрывающих немаленькую грудь. Руки, как мне казалось, так и вовсе состоят из черного металла, бликующего от игры языков пламени. Средней длины прямые волосы цвета вороньего крыла, обрамляющие широкое скуластое лицо с невысоким лбом. Смугловатая кожа волевого лица, обладающего ровной линией подбородка и чуть впалыми щеками, которые лишь подчеркивали экзотичную красоту женщины-воителя. Эдакая восточная красавица, одного взгляда на которую достаточно для того, чтобы восхищаться. Пухлые, но сведенные в строгую мину губы. Прямой, чуть широкий нос, узкая талия, чуть широкие бедра и плечи, как очевидные последствия тренировок с мечом. Как ни странно, но вся эта накаченность и неженственность ее отнюдь не портила. Наоборот, вспоминая ту же Лауриль, у которой плечи профессиональной пловчихи из-за работы с эльфийским луком, могу лишь констатировать, что эта женщина красива, и ее оружие лишь подчеркивает ее красоту. Тряхнув головой, перестал залипать на сисястый доспех и посмотрел на руки женщины, сжимающие то и дело двуручную рукоять вогнанного в землю прямого меча с простой поперечной гардой, оканчивающейся подобием секир, или искусной работы гребни, имитирующие кожу, натянутую меж несколькими костными отростками. По спине пробежал холодок, посмотрел на стену пламени, сообразив, что не слышу ни потрескиваний, ни гула огня. «Сунешься в него, умрешь», — прозвучал из уст загорелой воительницы низкий бархатистый командирский тон. «Спасать тебе жизнь я больше не собираюсь. Умрешь сейчас, умрешь окончательно». Слух резал замысловатый акцент, который еще больше интриговал ее личностью. А вот обещание снова отправиться по ту сторону жизни, вот ни разу не привлекает. Может быть, кто-то и думает, что за последнее время для меня это как за хлебушком в ближайший магазин сгонять, но, ни хрена, так или иначе, но я просто оказывался в ситуации, когда моих куцых способностей просто не хватает не то, что для победы, для ведения сражения и возможности остаться в живых. То есть, это вы спасли меня после атаки дракона, уточнил я, вспоминая, что вежливость – лучший способ начать разговор. Особенно в случае, когда ты безоружен, а рядом сидит дамочка, чей меч явно не для красоты создан. Она смотрела в пламя, думая о чем-то своем. Спасибо, пришлось выдавить из себя. Мое имя Глеб, не сочтите за грубость, но как я могу к вам обращаться? Какая-то неловкость между нами. Разум упрямо нашептывал что-то, но я все никак не мог сообразить, что именно ему от меня нужно. Женщина перевела на меня тяжелый взгляд темно-карих, почти черных глаз, в радужке которых я заметил искорки тлеющих углей. «Мое имя Элиберут Таусванна Липфонки Элмейн Дифарсинваль Диспарит», произнесла она на одном дыхании. В мозгу словно взорвалось что-то. «Как-то нет у меня доверия ко всем этим длинным именам после знакомства с Ликардией». «Рад знакомству», произнес я. «Не хотите рассказать, кто вы такая на самом деле и что вас сюда привело?» «Элиберут Таусванна Липфонки Элмейн Дифарсинваль Диспарит». Женщина посмотрела на меня, едва вздернув вверх правую бровь. «А этот вопрос нужно задать тебе», в ее голосе прозвучала насмешка. «Раздражение и боль, это еще что значит?» «Не уверен, что понимаю», голос предательски дрогнул. «А ты подумай своей пустой головой», неожиданно резко бросила мне эта барышня. При этом еще так крепко стиснула рукоять своего меча, да еще так цепко впилась взглядом в костер перед собой, и пламя так интенсивно взметнулось вверх. «Что-то мне не по себе становится. Я никак не причастен к вашему появлению здесь». Попытка оправдаться вызвала на ее лице лишь раздражение. «На меня напал дракон и...» Я защищался. Бросил в него копье из магии теней. Она снова посмотрела на меня. Но на этот раз в ее черных глазах плясало пламя. Ярость, мощь, смерть, огонь, доспехи, словно созданные из наползающих друг на друга ромбических пластин. Черный окрас, гарда ее меча. Пазл в голове сложился. «Да ну нахрен!» Только и смог выдавить я из себя, чувствуя, как подкашиваются от страха ноги. Сделал шаг назад, чувствуя, как спина покрывается липким и в то же время ледяным потом. «Именно, колдун», — отчеканила эта странная женщина. «Я и есть тот дракон, которого ты сбил». А после этого, пренебрежительно плюнула мне под ноги. Огнем. Глава 3. Некоторое время мы играем в гляделки. Она пытается меня убить взглядом. Я же пытаюсь понять, что тут вообще происходит. Но больше всего меня интересует, каким это образом у меня получилось сбить, мать ее, дракона. Бросив копье из чистой магии теней, заклинание, которое я придумал буквально на ходу, воспользовавшись копьем впервые в жизни, это ни разу не случайность. Как и то, что дракон, который по определению сильнее старшего бога, чье влияние может распространяться на огромное количество миров в галактике, дыхнув на меня огнем, отчего-то не испепелило меня, а наоборот, подлатало. Какой из этого вывод? Да простой, мать его, эта восточная красавица умеет не только летать и дышать огнем, но, судя по доспехам и громадному мечу, длина рукояти которого равна моему предплечью, еще и хорошо умеет сражаться в пешем бою, а еще и умеет исцелять. Почему я решил, что она пеший воин? Ну не могу я себе представить, как такой дурой. Это про меч, можно так же легко, как фратер со своей саблей, обращаться будучи конным. Остальное вытекает из обстоятельств нашей встречи. Подозреваю, что ее броня отнюдь не металлическая, а сделана из чешуи дракона. Что-то мне подсказывает, что передо мной классический игровой авангард, крепкий и хорошо защищенный боец первой линии, предназначенный для сражения на коротких дистанциях. Вот только, если брать игровые условности, то что-то я не помню, чтобы авангарды могли исцелять раны кого-то, кроме себя. По крайней мере в вопросах тяжелых повреждений уж точно. Стоп, а при чем тут игровые условности? Нет, не хватало мне еще в мире темного фэнтези всех этих титулов, способностей, оценка. Произнес я, ничего, статус. Снова тишина, лишь бровь драконихи слегка приподнимается в вопросительном изгибе. У тебя все в порядке с головой? Поинтересовалась она. Порой кажется, что нет, признался я, вокруг творится какая-то неразбериха, причем постоянно, но, судя по тому, что перед глазами не видно всякой херобары, а в ушах не звучит делинг, то мне повезло, и никакая гадость не будет мне подсчитывать циферки. Впрочем, забей, Элли. Элли Бераутаус ванна Лейтфонки Элмин Диффорсинваль Диспарит, невозмутимо повторила женщина. К дракону следует обращаться по его полному имени, с упоминанием его предков до третьего колена включительно. Тебя вообще кто-нибудь магическим основам обучал, практик Глеб? Чуть было не ляпнул глупости с серии. А ты-то откуда знаешь, кто я такой и чем занимаюсь? А потом вспомнил обстоятельства нашего знакомства, и свое желание оценить ее в магическом зрении, и мысль о том, что она подкинет нас до гиблых земель. На бесстрастном лице женщины пробежала волна раздражения. Вот теперь все встало на свои места. «Ты, телепат», — констатировал я. «Я, черный дракон», — сказала она так, словно это все объясняло. Впрочем, возможно, это так и было. «Просто я, да к черту, и что дальше?» — спросил я. «Ты мне скажи», — произнесла она, — «ты пришел сюда, вместо моего заточения, разрушил мой дом, ставший моей же темницей на тысячи лет, подумал, что я сгожусь тебе в качестве ездового животного, да еще и намереваешься затащить меня в обитель некромантов, едва не выжег мне душу, я почти тебя убила, но задумалась над тем, с каких пор практики начали заботиться о ком-то, кроме себя и своего величия, демонического возвышения, чем дальше в лес, тем больше у меня оснований считать, что местных практиков вырезали отнюдь не по блаженной прихоти. Даже Олегус, пусть и в виде похвальбы, но все равно говорит о моих предшественниках как о чудовищах. А мне есть смысл отвечать? Поинтересовался я. Ты же можешь влезть мне в голову и все узнать сама. В отличие от тебя, смертный, мы, драконы, уважаем тайну чужих мыслей и стараемся не вторгаться в них по любой своей прихоти, бесстрастно заявила это. Элли, Элли Бераутаус ванна Лейтфонки Элмин Диффорсинваль Диспарит, с раздражением произнесла она, так сложно запомнить, как обращаться к дракону, чтобы не вызывать его раздражение, ты сама-то веришь, что простой человек в состоянии это выговорить, спросил я, давай поговорим о пустяках, глядишь, придумаю тактику поведения с тобой, с каких пор практики стали простыми людьми, поинтересовалась она, сверкнув глазами, а, впрочем, не переоцениваю ли я тебя, мальчик, сила, которой ты атаковал меня явно могущественнее тебя самого, и магии теней сейчас как будто не ощущаю, ты неполноценный, бастард, недоучка, мутант, дефектный, и этот дракон мне говорила про этику и уважение, с натянутой улыбкой поинтересовался я, да, не заметив ни доли иронии ответила большая черная драконица, которая несколько лукавит, говоря о том, что она не мониторит мои мысли в режиме нон-стоп. Женщина поморщилась. Язык так изменился за то время, что я спала. Что значит эти странные и чуждые слова? В этом мире, чушь, пояснил я, поняв, что меня все же немножечко так водит за нос. В моем имеют смысл. Так ты не отсюда, кивнула драконица своим мыслям. Понятно, теперь ясно, почему ты такой неотесанный. Да, она на мгновение закрыла глаза. Вижу. Под черепушкой словно защекотало, я невольно поежился, надменный жалкий мальчишка, которому дали важное задание, не объяснив что и как нужно сделать, максимально коротко описала мою глобальную цель драконица, вот теперь стало чуточку яснее, но, если ты такой жалкий, то кто обучил тебя заклинанию копья Лилит, немного оптимистично с моей стороны было думать, будто я сам придумал копье, сотканное из магии теней. Выходит, вместе с доступом к источнику, я еще и некоторые знания получаю от пожирателя душ, вон оно как, щелкнула языком во рту моя собеседница, значит правильно, что я оторвал от тебя этот демонический клинок, без него ты беспомощен, а значит не будет больше никаких копий Лилит, и смотрит так угрожающе, да еще с такой фальшивой улыбочкой, что-то мне не нравится наименование той зубочистки, которую я бросил в дракониху, в драконессу, поправила меня, Элли Бераутаус ван, Аллы фон Клаузевица Инди, хватит, поморщилась драконесса, словно у нее заболели зубы, твои мысли делают мне больно, человек, так не слушай их, пожал плечами я, сама разберусь что мне делать, а что не делать, она, не прилагая значимых усилий, выдернула из земли меч, который, как я и подозревал на вид был чуть более полутора метров, но точно меньше двух, достаточно уже того, что ты не понимаешь, чего натворил, смертный, мне показалось, или она расслабилась в последней фразе, женщина поднялась, оказавшись чуть выше меня, а вот ее меч, от клинка до навершия рукояти, как раз с меня ростом, зачем ты пришел сюда, человек?» – требовательно спросила она. «Решил поработить меня, как твое племя поступало с моим. Ты же знаешь, что нет. Мне поручили отправиться сюда, найти и доставить кое-что. Меня», – безапелляционно произнесла драконесса. «Прямо об этом не говорилось. Ты и сам думаешь, что тому магу нужна была я», – продолжала пользоваться читерской телепатией Элли. «Хотя бы Элли Бераут, мальчишка», – рыкнула на меня драконесса. «Я тебе что, только из яйца вылупилась, что ли? Ты мне не родня, чтобы называть меня детским именем. Ладно, запомнили. Ты намерен отдать меня этому магусу в обмен на его обещание?» – спросила драконесса. Она серьезно, что ли? Предельно серьезно, на ее лице не дрогнул ни один мускул. «Погодите, погодите-ка, она же дракон, свободно летает, пышет огнем и все такое. Как она вообще может думать о том, что у меня хватит сил и не достанет мозгов, чтобы провернуть такое? Не может же она, существо сильнее старшего бога, не видеть и не понимать, насколько я слаб, и принудить ее уж точно не смогу. Тогда почему думает, что я намерен отдать дракона магусу, какому-то крайне странному магу, который сам себе на уме, просто за то, что он скроет мою магическую ауру и избавит от проблем? Нет, так не пойдет, я на подобное не согласен. Дракон в команде – это силища, с которой придется считаться моим врагам и тем, кто подумает ими стать. Необходимо ее завербовать в дополнение к моей группе. Наличие дракона все максимально упростит. Вот только, возвращаться из этого рейда совершенно с пустыми руками или выдать за результат своих стараний какую-то безделицу означает навлечь на себя определенное ненужное внимание и явные проблемы. Но есть весьма интересный вариант, как все это просто нивелировать и забыть, как страшный сон. Правда, для этого нужен дракон, и ее придется уговорить мне помочь. Вариант заставить в нынешней ситуации является абсурдным и самоубийственным. Что ж, начнем переговоры. Думаю, ты в курсе, что за время нахождения в этом лесу мы столкнулись с немалым количеством всякого, так что, чисто теоретически, любая достаточно мощная и дорогая штука может послужить ценным предметом, который находился под охраной здесь. Выдал я не до конца оформившуюся мысль. Я не думал, что здесь вообще будет кто-то живой спустя столько лет. Максимум, какие-нибудь старые артефакты, вроде нее. Нужно было оторвать тебе не только руку вместе с мечом, но и голову, смертный, разочарованно произнесла драконесса. Стоп, что, обе на месте? Посмотрел я на свои ладони. За чарами отторжения, Элли Бераут кивнула в сторону окружающего нас столпа пламени. Найдешь еще одну, смертный, вместе со своей демонической железякой. Может, хватит уже говорить смертный с таким пренебрежением, предложил я. Вроде бы этот смертный, показываю на себя большим пальцем, неплохо так тебя потрепал. И что ты сможешь сейчас, без своего меча? Спросила драконесса. Моя раненая душа восстановится, чешуя отрастет заново. А вот если я отрублю тебе сейчас голову и перебью весь твой отряд, который сейчас ломает голову над тем, как бы преодолеть мой барьер, отрастет ли у тебя что-то снова? Сомневаюсь, практик Глеб, и тон-то какой угрожающий. Прекрасно понимает, что я ничего не могу ей сделать. Вот только, если она с легкостью может меня и остальных прикончить, для чего это все вообще? Для чего эти разговоры, удивление про практиков, которые не эгоисты, посылы недоброго учителя, дабы привить мне правила обращения к ней, ковыряние в моей памяти, да еще и вылечила? С врагами так не поступают. Даже если я в самом деле серьезно ее ранил, то гораздо больше оснований добить меня и уйти своей дорогой, чем лечить, болтать вокруг да около, стыдить, угрожать, насмехаться. Только если я где-то слышал, что драконы – благородные создания. Элли Бераут фыркнула, дохнув из ноздрей дымом с искрами. Ну прямо как разворошенные угли в печке. И что с того? Спросила она. Да, мы благородные существа, стоящие выше мирской суеты, ибо так запланировано создателем. Может, я и не знаю всех правил и манер, но что-то мне подсказывает, что ты не просто так сохранила мне жизнь. Да и угадаю, среди ваших правил есть и то, которое заставляет дракона служить тому, кто его победил в бою. Именно по этой причине ты меня не прикончила, поэтому расслабилась, когда поняла, что я ни черта не знаю об этом мире и его неписанных законах. Драконесса молчала, смерив меня таким оценивающим придирчивым взглядом, что не по себе стало. «Почти верно», — сказала она. «Побежденный в бою дракон должен служить своему обидчику, пока не станет достаточно силен для новой сатисфакции. И чем больше ты болтаешь, тем яснее я чувствую, что момент этот близок. Погодите-ка, а у нас разве не ничья? Я подбил ее энергетическим копьем, она меня поджарила огнем. Да и к тому же сейчас я вообще не имею возможности продолжать бой, а она с легкостью может меня разделать, как мясник тушу на скотобойне. Или же драконы настолько гордые и уверенные в себе существа, что получение ранения от кого-то столь низкого ранга, как человек, является поражением. Чем древнее существо, особенно магическое, тем больше у него заскоков относительно различных правил и кодексов чести. Может быть, речь идет не сколько о военной победе, сколько о моральном неудовлетворении для нее тем, что она пострадала от смертного. Судя по тому, как она ведет диалог, какими понятиями апеллирует, скорее всего, так оно и есть. Или же она со мной просто играет и сейчас прикончит. Намек на подобный исход только что прозвучал, то есть ни о каком честном бою не может быть и речи. Хватался я за соломинки. Да, с благородством у них несколько двойные стандарты, рассказы про неприкосновенность чужих мыслей этому ярчайший пример. Так что, быть может, убийство безоружного тоже не считается чем-то запретным. Допустим, с невозмутимым выражением лица согласилась дракон. Ты ведь применил ко мне магию первым. Ты в меня огнем плюнула. Дважды. Но именно ты решил обратиться к магии вместо того, чтобы выказать уважение и прояснить ситуацию. Я, что сделал? Удивлению нет примера. Когда это я первым атаковал ее, готовился к атаке, поправила меня Иллибераут. Стоя на берегу, когда я выбралась из ловушки, я магическое зрение применить хотел, чтобы понять, не опасна ли ты для нас и не являешься ли какой-то очередной ловушкой. Мы всем отрядом чуть не заступили на смену на кирпичный завод, когда тебя только увидели, о нападении даже и не мечтали. Ты бы нас по земле размазала. Драконесса вгляделась в меня так, что ее зрачки, обычные круглые, между прочим, сузились до размеров крохотных зернышек, а под черепушкой снова засвербило. «Надо же», — разочарованно произнесла она, потупив взгляд в пол. «Ты даже не лжешь, а я-то уж думала, что ты перебил мою стражу и разрушил заклинание, чтобы убить меня или покорить. И, вместо того, чтобы поговорить с нами и прояснить ситуацию, ты решила напасть, не зная, что происходит?» Весело спросил я ее. «Кажется, что-то наклевывается». Сон был долгим, времена изменились, я пыталась собрать мысли в кучу, драконесса посмотрела куда-то в сторону, словно ее заинтересовало окружающее нас пламя. «Отговорки в исполнении черного дракона», — покачал головой я, стараясь не язвить и не насмехаться. «Это банально опасно для жизни. Я вижу, что ты хочешь, смертный», — с угрозой произнесла драконесса. «Нет, на мне рабское заклинание не сработает. Я развею его своей магией. Но ведь я победил тебя в бою, и ты сама подтвердила, что должна служить мне». «Служить?» — она обхватила рукоять меча, принявшись ее сжимать с прокручиванием пальцев в разные стороны. «Но не прислуживать. По своей воле, позову долго, но не утратив свободу. Попробуешь применить ко мне рабское плетение, и я тебя прикончу. Больше предупреждать не буду». «Странновато, конечно», — почесал затылок я. «Впрочем, кажется, я понял, в чем тут дело. Рабское заклинание лишает тебя возможности напасть на меня и причинить вред. А значит, ты не сможешь взять реванш, не так ли?» «Рабское заклинание в этой ситуации – нарушение древнего закона», – подтвердила драконесса. «Раз ты его нарушаешь, то и я имею право отступить от его постулатов и прикончить бессильного врага. Да уж, давить паровозы надо, пока они еще маленькие. Значит, ты готова служить мне только до тех пор, пока не возьму реванш», — предупредила она, — «и я не буду совершать злые деяния. Ну, это мы еще посмотрим и решим, что там к чему. Не думаю, что так все категорично. Вон сколько исключений и оговорок в их постулатах. А что мы будем делать с правом мести?» — спросил я. «Как-никак, но ты напала на меня, потому что думала. Хочешь сказать, что та, кто в состоянии вывернуть старшего бога и насадить его в качестве куклы на руку, в самом деле опасалась, что пятеро бродяг смогут ее одолеть?» Женщина сжала руки так, что даже металл в рукояти скрипнул с жалобной интонацией. Вроде бы даже послышалось пощады. Хватки смертной, неожиданно она улыбнулась, продемонстрировав мне улыбку, полную чуть заостренных зубов. «Так что же ты хочешь в качестве компенсации за мою оплошность? Услышать твою историю», — сказал я. «Хочется понимать, как такое сильное существо. Обещание служить не запрещает мне вырвать тебе конечности и отрастить новую», — предупредила Эллибераут. С шумом проглотил вставший в горле ком. «Такая сильная драконесса, как ты, оказалась в плену, окруженная нежитью, да еще и охраняемая магическими ловушками, одна из которых была вестницей смерти. И все, зрачки Эллибераут недоверчиво сузились. Нет, конечно, как там говорилось, куй железо, пока горячо. Ты начинаешь испытывать мое терпение, смертный, раздраженным тоном предупредила драконесса. Тем лучше, потер я руки друг о друга, меньше будешь болтать. Но, вернемся к делу. Слышал я, что драконы обожают устраивать лёжку на драгоценностях. Покажешь свою, уверен, там есть немало ценного и артефактного барахла, которое тебе совершенно ни к чему. А я, так уж и быть, заберу его в качестве компенсации по праву мести. Да хватит уже. Под ноги мне полетел еще один огненный плевок. Промазала, хвостатая. Упс, еще один. Жжется. Эх, пропали сапоги. Да Смауга, конечно, тебе далековато, произнес я, в замешательстве оглядев открывшийся мне вид. Но, кажется, мы только что решили все наши проблемы разом. Эллибераут, смерив меня насмешливым взглядом, ничего не сказала, продолжая стоять, опершись о свой здоровенный меч и с полным безразличием наблюдая за тем, как внутри ее гнезда тюрьмы шатаются мои восторженные спутники. А удивляться тут было чело. Даже гномьих светильников едва хватало, чтобы разогнать мрак в пещере, которая некогда служила домом драконессы. Громадная пещера, площадью в парочку футбольных полей с потолками, которые едва ли можно было разглядеть, даже если сильно постараться, чтобы не потеряться в тенях, которые скрывали от нашего взгляда многочисленные трещины в каменной породе, местами даже провалы, ведущие куда-то в совсем уж негостеприимную черноту, пришлось расставить светильники так, чтобы хотя бы центральную часть пещеры можно было разглядеть. Но даже этого не хватало, чтобы осмотреться. То и дело Лаурелиле слуге приходилось подниматься по сброшенной сквозь зияющий в своде пещеры пролом веревки, чтобы выбраться на поверхность и подыскать что-нибудь для использования в качестве факелов. Как ни странно, но кривые и хищно выглядящие ветки черных деревьев подходили для этого как нельзя кстати. Нужно было лишь с добродушной улыбкой попросить Эллибераут плюнуть на них. В рождении огня и сопровождающих сие действо испуги Лаврика, слуги, осторожных шагах фратера и Олегуса, вскриков Ликарди Эллибераут никогда не отказывала. Складывалось впечатление, что ей в принципе плевать, что мы копошимся в ее сокровищнице, что ломало мне шаблон на том, что драконы, якобы, души не чают в своих запасах. Сокровищница Эллибераут Таусвана Лейфонки Эллмейн Диффорсен Вальдиспарит. Тебя в самом деле не волнует, что мы собираемся все отсюда вынести и продать, уточнил я, стоя рядом с драконессой в проекции дыры, ведущей наверх из пещеры. Я, дракон, напомнила она, флегматично наблюдая за тем, как фратер и Олегус копошатся в одном из больших сундуков, и держу свое слово. Раз уж твое решение, в соответствии с правом мести, таково, что мне нужно расстаться со своей подложкой, что ж, так тому и быть, невелика потеря, тем более, что в ближайшее время оно мне не понадобится. Спокойствие, с которым она это говорит, пугает. Подложкой, переспросил я, да, и как это понимать? Смуглокожая женщина посмотрела на меня с толикой раздражения. Так, как я и сказала, когда я спала здесь, то лежала на золоте. Не жестковато, поинтересовался я, прикинув весь комфорт. Помягче, чем на голых скалах, продемонстрировала дракоша набор своих зубов. Аж вздрогнул. Неплохое средство для протрезвления, наверное. А чье это все, поинтересовался я. Не сама же ты собирала золото по сундукам, да монеты чеканила, кубки изготавливала и прочее. Здесь давным-давно было мое гнездо, негромко произнесла Эллибераут. В разгар вторжения практиков на восток, меня хотели поработить, но я прикончила слишком многих из твоих собратьев и их хозяев. Тогда они решили, что лучшим вариантом будет запечатать меня в гнезде с помощью некромантии. Приставили мертвую стражу, отравили воды болота и поставили над моим гнездом свой форт, и сбрасывали несколько раз в мое логово свои награбленные ценности, чтобы я поработала для них сторожем еще заодно. Правда, не учли, что любого, кто попробует их забрать, я поджарю. Но, тут есть вещи и более древние, чем добыча темной армии. Что-то скопило со старых времен, когда различные идиоты смертные приходили ко мне немного повоевать. Что-то отобрала у тех, кто присылал сюда эти консервы. Это ты так рыцарей назвала? В твоих мыслях прочла, как ты относишься к этому паладину? Она кивнула в сторону фратера, который уже раздобыл где-то элементы доспеха и принялся примерять на себя. а говорила, что не лезешь в голову без нужды, вздохнул я. Надо бы что-то делать с этим проходным двором в моем разуме. Драконесса хотя бы призналась, что читает мысли, а вот Ликардия, пусть и не спрашивал у нее прямо, но по оговоркам понимаю, что тоже в мыслях копается. Правильно мыслишь, вестницы так чувствуют направленную на них угрозу, потому всегда опережают ее, скучающим тоном произнесла Дракоша. Зря я понадеялась на твое здравомыслие, необучаемый. Мне как-то сказали, что у меня вокруг мозга броня в 3 пачки маргарина. Припомнил я случай в штаб-квартире. И у Мишка твой совсем крошечный, согласилась Элли. Надо будет тебя сожрать пару раз и подлечить. Не до конца. Может, тогда инстинкт самосохранения проснется и заставит быть серьезным. Что в тебе вообще нашла твоя демоница, раз взяла на обучение? Ты же совсем ребенок. Практики, с которыми я сталкивалась в твои годы, убивали щелчком пальцев, а ты? А я любовник неплохой. Ну, посмотрим, как ты отреагируешь на подобное, благородный дракон. Посредственный, спокойно ответила она. Ни техники, ни понимания процесса. Простой мужлан. Пока еще никто не жаловался, возразил я. А ты думаешь, эльфийка хоть кто-то скажет, что оттолкнет тебя от нее? Поинтересовалась драконесса. Ты посмотри на нее. Она импульсивна по молодости лет, но отходчива. Потому что с измальства ей втемяшивали в голову, что сама по себе она не протянет долго. Даже имея подготовку рейнджера, как женщина, она голоса не имеет. В этом мире женщина – это часть мебели в доме. Без права голоса, без своих желаний, лишь вместилище дитя своего мужа. Средневековый фэнтезийный феминизм, чувствую я, ох, не нравятся мне такие разговоры.